Я снова молчал, не сводя с него внимательного взгляда. Он видел, что я не боялся, и от этого нервничал еще больше. «Вам известно, кто убил принца Рианиса Кархала?» Тут я посмотрел на него, и впервые, с интересом, но все равно ничего не сказал. Он ждал, минуту, другую, скрипнул зубами и достал новый кристалл для артефакта записи. «Где вы были в день, когда караван наследников вошел в пограничный сектор Диких Земель?» Вот теперь стало интересно. Он не упоминал дату, он не называл точку. Он смотрел, смотрел пристально, как охотник, закопавшийся в кустах и выжидающий, когда зверь выйдет под ружье. Но я не повелся, потому что понял, он не знает всего. Ему самому дали ограниченную информацию, а он должен был вытащить из меня признание. И сейчас он просто проверял, что именно знал я. «Как вам удалось пройти инициацию в тень, если вы принадлежите к дневному клану?» Опять проверка, ни утверждение, ни обвинение. Он сам не верил до конца в то, что говорил, или боялся поверить. Что еще хуже, значит, кто-то наверху приказал, а он здесь просто шестеренка, умная, сухая, но все же, не та, кто крутит колесо. «Скажите, Рамас Силхал, вы когда-либо намеренно вредили клану лунорожденных?» Молчание. «Почему вы пошли в лунные стражи?» Молчание. «Как вам удалось подчинить тень?» И снова, ни звука. Он поднялся, протер глаза, сделал круг по комнате, подошел к двери, что-то прошептал одному из охранников. Потом, снова ко мне. «Это не вас заперли в комнате со мной», — сказал он. «Это я заперт здесь с вами». Так, я посмотрел на него, и на этот раз, с улыбкой, очень легкой, почти ласковой. «Конечно, так я тебе и признался, Чинуша». Он вернулся за стол, снова активировал артефакт записи. «Вы понимаете, что на кону ваша жизнь, господин Хал?» Вот теперь стало весело. Он начал запугивать. «Значит, должен любой ценой добыть признание, и как можно скорее. Вы понимаете, что подделка личности – это преступление. Я уже молчу об убийстве непростого члена клана Солнцерожденных, а самого наследника Доминуса, а что, за это должны судить как-то иначе. Убийство и есть убийство». Я позволил себе зевнуть, беззвучно, очень наглядно. «Вам смешно, Рамас Силхал?» Дверь скрипнула и открылась. «Мы с дознавателем одновременно уставились на вошедшего, точнее, вошедшую. Я знал ее». В комнату вошла темноволосая женщина в темно-серой мантии. На ее плечах лежала тяжелая серебряная цепь, а грудь украшали два знака – герб ночного клана и брошь посольской службы. Мирина Трейн, посол ночного клана и, по совместительству, мать Элвины. За ней следом – мужчина в строгом наряде, в руках у него был увесистый саквояж. «Вон», – бросила Мирина дознавателю, даже не глядя в его сторону. «Все, я уже направила жалобу о незаконном задержании». «Как незаконным?» – возмутился дознаватель и принялся трясти бумагой. «Вот постановление». Мирина Трейн смерила несчастного дознавателя ледяным взглядом. «Постановление предписывает задержать некого Рамас Силхала из дневного клана», – отрезала она. «Я не вижу в этой комнате ни одного солнцерожденного. И пока вы не докажете, что этот человек является именно тем, кем вы хотите его представить, вон отсюда. Пока что я прошу по-хорошему». И, о, чудо, они подчинились. Те, кто минуту назад задавал вопросы, быстро поднялись и, не глядя на меня, вышли из комнаты. «Какая изящная дипломатия», — усмехнулся я. «Теперь понятно, от кого Жлвина унаследовала свое красноречие. Заткнись, Ром». Она уселась на место дознавателя и уставилась на меня. На лице ни одной эмоции. Холод, как на вершине ледяного хребта. Только глаза, такие же зеленые, как у Элвины, но холодные. Да уж, эта дамочка явно привыкла сражаться, но не в диких землях, а с тварями, что обитали в Альбигаре. «Это твой адвокат». Она представила солидного мужчину с саквояжем. «Стаж Зарайн, он знает, как выкрутить совету яйца, так что шансы вытащить тебя у нас есть». Стаж Зарайн слегка наклонил голову в знак приветствия и открыл саквояж. «Ваше дело подано непосредственно на рассмотрение совету», — сказал он, доставая какие-то бумаги, — «но без обвинительного заключения его не имеют права рассматривать. Мы потребуем доступ к материалам и добьемся независимого пересмотра. До тех пор должны хранить молчание, даже если вам покажется, что ситуация прояснилась, особенно, если покажется. В общем, молчу дальше, как камень», — кивнул я. «Это не трудно. Ты хоть понимаешь, что тебе шьют, парень?» «Уже начинаю догадываться», — протянул я. «Убийство принца, сокрытие личности и, ну, наверное, сногсшибательную харизму. над последним, увы, я не властен. «Ром», — тихо сказала она, — «сейчас не время для бравады. Принц Рианис действительно убит. Его останки нашли в диких землях. Принц Фиор указал их расположение, и он назвал тебя виновным. С учетом твоей потери памяти и неясного прошлого, сам понимаешь, что вопросы к тебе будут». Я пожал плечами. «Принц Фиор, должно быть, ошибся. Какой из меня солнцерожденный?» Мирина Триин покачала головой. «Это больше, чем разбирательство, Ром. Это политика», — сказала она. «Два великих клана делят власть в городе и совете. Один потерял одного из наследников. Второй укрыл, как они считают, убийцу. Они хотят скандала, хотят крови. Ты идеальный кандидат, чтобы повесить всех собак». Я медленно выдохнул. Слова посла не напугали, только подтвердили то, что я и сам уже чувствовал. Я оказался на краю доски, и кто-то явно собрался играть мной как фигурой, не зная, что эта фигура умеет двигаться по правилам своей собственной игры. «И что вы предлагаете?» — спросил я. «Сиди и молчи, остальное сделаем мы», — ответила Мирина. «Сейчас мы пытаемся выяснить, почему они вообще решили, что ты подходишь на роль обвиняемого. Выясним, станет проще». Я улыбнулся. «Меня радует, что мой вопрос будет рассматриваться полным составом совета». Посол и адвокат переглянулись. «С чего ты взял, что это сделает все проще?» «Проще не сделает». Я улыбнулся и откинулся на спинку неудобного стула. «Но если дневной клан так хочет найти виновного в гибели своего обожаемого брата, то он его получит». Меня привели на заседание совета на утреннем переходе. Дворец был построен как манифест. Белый камень дня, черные скульптуры ночи, металл пламенников, деревянные арки старых купеческих гильдий, витражи с узорами магических кланов, высеченные слова на старом и новом языках. В старом угадывалось родное наречие моей империи. Конвой провел меня через внутренний дворик, зеркальный бассейн, фонтаны, статуи, ползучие растения и клумбы с невероятными цветами. Я шел молча, не закованный, спасибо послу Триин, но под надзором. Один из гвардейцев сопел как кузнечный мех, чем невероятно меня раздражал. Наверх распорядился один из встречающих чиновников в ярко-синей мантии. Слушания пройдут в большом зале. Сам зал встретил меня тишиной. Высокий потолок, своды, светящийся купол с изображением двух ликов, луна и солнце. Вокруг них, всполохи пламени, звезды, листья. Все, символы старых кланов. А на возвышении, длинный стол из монолитного гранита на 15 мест для советников. Герцог Варин был в серебре и черном, холодный, как клинок, но взгляд его был направлен прямо на меня. За его спиной стала магистр Салине. Рядом с ней, посол Триин, в черно-зеленой мантии, с гербом клана. Усталая, но стойкая, она молча кивнула мне. С другого края сидел доминус клана солнцерожденных, в белоснежной накидке поверх мундира, с жезлом, украшенным солнцем. Рядом с ним, Фиор, младший принц, теперь единственный официальный наследник, весь такой вычищенный, надушенный, ослепительный до зубного скрежета. Лорд Эльтин тоже был там, надменный, как всегда. Его дочь, Циллия, сидела в боковом крыле, но ее взгляд я почувствовал. Она внимательно наблюдала. Обвиняемый прибыл. Меня подвели в центр мозаичного круга. Первым заговорил старик в мантии цвета старого золота и с эмблемой весов и клинка. «Гражданин Альбигара, Рамос Силхал, ты был вызван на заседание совета по обвинению, затрагивающему интересы двух великих кланов и порядка города». Я молча улыбнулся. «Тебя обвиняют в убийстве принца Рианиса Кархала, наследника доминуса солнцерожденных, а также в сокрытии подлинной личности, что, в свою очередь, нарушает принципы равновесия между днем и ночью. Что скажешь в свою защиту? А зачем говорить, если уже все решили?» «Никто ничего не решил», — хрипло бросил Варин. «Пока». Селине не вмешивалась, только мрачно обводила взглядом советников. Доминус приподнял бровь, его взгляд пересекся с Селине, и это была вспышка, не дуэль, не вызов, что-то более глубокое. Фиор поднялся и прошел вперед, но его остановили, пока что была не его очередь. Посол Триин поднялась и четко, без тени волнения, произнесла: «Совет Эльбигара обязан помнить, что обвиняемый не признал своей вины, что доказательств пока не предъявлено, и что у клана лунорожденных есть право на защиту своего рекрута». Она переглянулась с герцогом, и тот кивнул. «Мы не просим пощады», — продолжила мать Элвины. «Мы требуем справедливости. Разбирательство должно быть детальным. Вы не осудите юношу, прошедшего инициацию ночи, лишь за то, что кто-то говорит, будто он из дня. Доминус склонил голову, как бы признавая, ход сделан. «Пусть принц Фиор выступит», — сказал представитель совета. Он излагал свою позицию, но теперь пусть выскажет свою версию событий. Фиор поднялся на трибуну так, будто собирался читать манифест, а не мстить за личную обиду. Глубокий вдох, безупречные складки золотого плаща на плечах, серьезное лицо с маской скорби, и я почти поверил, что он сейчас заплачет. Он не смотрел на меня, умно, правильно. Столкнись наши взгляды, маска бы треснула. Уважаемые члены совета, начал он, я не хотел говорить эти слова, не хотел снова вспоминать ту трагическую ночь, но я обязан, обязан перед памятью брата, перед долгом, перед городом. Меня зовут принц Фиор Кархал, сын Доминуса и брат покойного наследника принца Рианиса. Я, свидетель, единственный выживший очевидец той трагедии. Слово «единственный» он проговорил с особым нажимом. Пауза, вздох, ему бы пьесы играть. Нас было трое, сказал он тише. Я, Рианис и он, Ромас Силхал, и еще пара охранников. Ром был нам другом, братом. Он поднял глаза к куполу. Там, где сияли два лик, лунный и солнечный, мы доверяли ему. Он был с нами с юности, талантлив, отважен, честолюбив. Мы всегда относились к нему как родному брату, хотя и знали, что он всего лишь бастард нашего отца. Мы не знали, голос его чуть дрогнул, мы не знали, что все это время он ждал момента, чтобы попытаться уничтожить нас. В зале, шорохи, вздохи, кто-то тихо цокнул языком. Селине осталась неподвижной, Варин только чуть наклонил голову. Мирина Триин была холодна, как северный лед. Она явно воспринимала факты, а не эмоции. Я отметил это и поблагодарил молча. В ту ночь мы покинули пределы Альбигара, решили встретить рассвет в форте. По дороге Рамассил предложил проверить один источник в диких землях. Говорил, что нашел нечто важное. Мы поверили и оказались в ловушке. Взрыв нестабильного ноктиума убил нашу охрану. Рамассил воспользовался нашим смятением и вонзил клинок Рианису в сердце. На этом месте я усмехнулся. Почти в голос, но сдержался. Пусть доиграет спектакль. Он ударил первым. Голос Фиора стал жестче. Рианис принял удар на себя. Он пытался нас защитить и погиб. Я с трудом сумел уйти, раненый. Взрыв привлек тварей, и мне пришлось спасаться бегством. Позже меня нашли патрульные форта, а он... Пауза. Молчание. Взгляд в мою сторону. Наконец. Прямой. Он исчез. Спрятался. Сменил имя и даже клан. Все, чтобы избежать ответственности. Чтобы потом. Фиор сжал кулаки. У него не вышло стать наследником Доминуса, и он решил затаиться. Эти слова вызвали оживление среди советников. Я спокойно наблюдал эту постановку, лишь изредка потирая одной ногой о другую. В зале был сквозняк. Я прошу совета не медлить, не позволять ему снова затеряться в тенях, не дать ему шанса. Фиор поклонился. Играл отменно, даже руки у него дрожали от волнения. Когда он вернулся на место, Варин бросил взгляд на Салине. И снова, ничего, ни тени эмоций, только холодный анализ. Но я видел, как у посла Триин сжались пальцы. Представитель совета, тот самый с весами и клинком на груди, заговорил. Мы приняли заявление стороны обвинения, и в ближайшее время заслушаем защиту. Но до того, он повернулся ко мне. Есть ли у вас комментарии? Я пожал плечами. Если каждый, кто хочет власти, начинает с убийства, то, возможно, вы путаете меня с половиной сидящих в этом зале. Пауза. Кто-то хмыкнул. Варин сдержанно кивнул, будто одобрял. Селине усмехнулась, не сводя глаз с Доминуса. Первый раз за все заседание. А Фиор снова отвернулся. «У вас будет возможность высказаться», — продолжил представитель. «Но сначала мы выслушаем представителей вашего клана». Я медленно кивнул. «Театр еще не окончен, и моя роль еще впереди. Главное, все это похоже на ошибку», — произнес Варин, поднимаясь со своего места. «Опасную ошибку». Герцог редко повышал голос, его и так слушали. А если не слушали, надолго в клане не задерживались. «Ни один человек», — продолжал он, — «не может пройти полную инициацию лунорожденных, обрасти тенью, вступить в контакт с высшей сущностью и сохранить при этом магическую природу солнцерожденного. Невозможно. Это основа равновесия, основа нашего мира. И все же, судя по всему, он это сделал», — раздался голос Альтина, сухой, как потрескавшийся свиток. «Лорд Альтин», — слово у герцога Варейна, — напомнили ему. Он поднялся с места, скользнул глазами по залу и уставился прямо на герцога. «Вы не верите, потому что не хотите верить», — произнес он. но я докажу. Он спустился на мозаичный пол, где меня оставили перед советом. Все солнцерожденные помечены. Это не просто клятва или родословная. Это знак, наш тайный символ. Метка, оставленная древними методами. Она невидима для обычного глаза, не ощущается никакой из школ, кроме одной, Блики. Легкий гул пошел по залу. Кто-то из делегатов переместился ближе к краю кресла, кто-то прикрыл рот ладонью. Да-да, господа и дамы, вот теперь начинается настоящее представление. Метка проявляется только в одном случае, продолжал лорд Альтин, если солнцерожденный вступает в контакт с собственным бликом. Или он скосил на меня глаза, с бликом другого солнцерожденного. Он подошел ко мне, неспешно, как палач, который уже выбрал оружие пытки и хочет растянуть момент. Я прошу разрешения у совета продемонстрировать знак. Небольшая пауза. Советники переглянулись. Кто-то явно колебался, но представитель клана Золотых Весов поднялся и кивнул. «Продемонстрируйте». Я пожал плечами, криво усмехнулся. Лорд Эльтин подошел вплотную. В глазах презрение, смешанное с восторгом от предвкушения победы. Его рука потянулась к моей рубашке и одним рывком сорвала ткань с плеч. Я даже не дернулся. Он наклонился, прошептал мне на ухо. «Сейчас все увидят, кто ты на самом деле. Как бы ни притворялся, бастард». Я усмехнулся, не ответил. Не потому, что не знал, что сказать, а потому что знал, он уже проиграл. Они сами заманивали себя в ловушку. Он отступил на шаг, протянул руку. Кончики пальцев зажглись мягким светом, золотым, текучим, как расплавленное солнце. Из его ладони вырвался блик. Сфера света, плавно вращающаяся в воздухе, с искрами, похожими на частички распадающейся звезды. Он направил ее на мое плечо. В этот момент в зале стало тихо. Даже магические лампы будто замерли. Только мерцание. Блик коснулся кожи, и метка вспыхнула. Небольшой, изящный символ. Линия, пересекающая круг. Тонкая вязь на полтона светлее кожи. Символ клана. Тот, что носили только свои. По залу прошел вздох. Один, но громкий. Как выстрел. Я выдержал паузу. Поднял взгляд на совет. На Варейна, на Солине, даже на Доминуса, и он не мог скрыть удивления и страха. Фиор сиял, как полуденное солнце. Я же улыбнулся и сказал, раз некоторые карты уже раскрыты, я открою оставшиеся. Глава 20. Вы хотите знать, кто убил принца солнцерожденных, произнес я и сделал паузу, позволяя тишине расползтись по залу. Но хотите ли вы знать, кто убил Рамассила Хала, бастарда Доминуса и одного из самых преданных воинов клана? На пару секунд наступила гробовая тишина, та самая, что бывает в храмах перед кульминацией церемонии. Я намеренно говорил негромко, но достаточно четко, чтобы каждый из сидящих в этом зале советников, магистров и глав кланов перестал изображать равнодушие. Даже Варин замер, словно пытаясь понять, действительно ли он наслышался. «Спасибо, что напомнили, кто я», — добавил я с сухой усмешкой. «А то, признаться, начал привыкать к тому, что я просто Ром, просто рекрут, начавший жизнь с нуля». Фиор усмехнулся, как будто услышал забавный анекдот. Его ухмылка была слишком наигранная, слишком старательная, как у начинающего актера, которому выдали длинную реплику, и он боится сбиться. Но раз уж сегодня день откровений, продолжил я и принялся шагать по мозаичному кругу, давайте я расскажу свою версию той ночи, а вы решите, кому верить, чудом выжившему или тому, кто называет себя жертвой, но не может предъявить ни одного доказательства. Я сделал паузу и провел рукой по груди, чуть расстегнув рубашку. На ней еще остался след от шрама. Места, куда принцы вонзили кристалл грязного ноктиума. В тот вечер мне сделали неожиданный подарок. Маленький изящный кристалл грязного ноктиума. Прямо в грудь. Впрочем, нет. Давайте я начну с самого начала. Я обвел взглядом зал. В рядах дневного клана кто-то дернулся, кто-то даже шумно выдохнул, как если бы я внезапно оскорбил их всех публично. Грязный ноктиум. Для солнцерожденного это было хуже проклятия. Смерть с клеймом. Осквернение. Я помолчал, вспоминая тот мерзкий металлический привкус во рту, тот липкий страх, сгустившийся в горле, и крики. В тот вечер мы ехали в Форт Юнис. Это была инициатива принцев, а я, как их вечный сопровождающий, был обязан сообщить о поездке нашему командиру из Солнечных Рыцарей. Но братья уговорили меня не делать этого. «Зачем вы поехали в Форт Юнис на закате?» — спросил советник из Золотых Весов. Я улыбнулся. У молодежи дневного клана свои способы выделиться. Считается престижным забраться в дикие земли после заката. Ведь солнцерожденные не обладают способностями своих вечных конкурентов из ночного клана. И им куда сложнее выжить в пустыне ночью. Моя вина, я потакал задору принца Фрианиса и Фиора. Но в тот момент я еще не знал, что эта вылазка была тщательно спланирована, чтобы избавиться от меня. Зачем им от вас избавляться? Я криво улыбнулся. Когда Доминус решил возвысить меня и дать шанс построить карьеру, он допустил ошибку. Подумал, что нерадивые принцы возьмут с меня пример и начнут тянуться за мной. На деле вышло наоборот. Я лишь раздражал их своими достижениями. И поскольку я оказался более талантлив, они начали видеть во мне конкурента. Иными словами, они избавились от потенциального наследника. И это им удалось. Я повернулся к свету так, что шрам на моей груди стал виден всем советникам. Меня опоили еще в повозке. Очнулся я уже на закате в пустыне. Мне в грудь вонзили кристаллу грязного ноктиума, и я должен был погибнуть от передозировки. Однако меня спасли твари. Привлеченные ярким фоном вещества, они напали на принцев и скудную охрану. Рианиса убила тварь, но приговор он вынес себе сам. Я взглянул на Фиора. Лишь одному удалось сбежать. Он не позвал на помощь, не защитил брата. Просто трусливо сбежал и отсиделся в форте Юнис. «Ложь!» — воскликнул Фиор, но Доминус жестом велел ему замолчать. «Продолжай!» — тихо выдохнул он. «Я почти закончил, советники. Кристалл Ноктиума меня не убил, но изменил. Сами видите, я лишился возможности контролировать блики, зато приобрел иную силу и надолго утратил память. Лишь недавно она начала возвращаться. Фиор не сводил с меня взгляда. Его лицо сделалось каменным. Вот моя история, господа советники. Я встал перед длинным мраморным столом и по очереди заглянул в глаза каждому. Если вы ищете того, кому это было выгодно, то ответ очевиден, ибо теперь он единственный наследник. Он просчитался лишь в одном. Я выжил. В зале стало совсем тихо. Даже герцог Варин не шелохнулся. Только один из младших магистров едва слышно ахнул. А вот Селине сидела неподвижно, как статуя, глаза сверлили представителей дневного клана. Фиор хмыкнул. «У тебя отличная фантазия, Рамассил. Или же тебя хорошо подготовили. Наверняка кто-то подсказал, как все обставить. Тот, кому выгодна война кланов. Или ты просто слишком долго играл в лунорожденного и поверил в собственную ложь?» Я сделал шаг вперед. Защитный барьер контура не был активен, но воздух уже искрился. Столько в нем было напряжения. Я выжил не потому, что заслуживал это, а потому что стал другим. С твоей подачи. Это ведь ты вонзил мне кристалл в грудь. Мое тело изменилось. Моя магия больше не отзывается на зов света. Зато тьма откликается на меня с жадностью. Я не просто выжил. Я стал тем, кто может пройти ночное бдение и не сломаться, кто способен говорить с тенями, кто носит меч, созданный для тех, кого считают частью истории. Я видел, как герцог медленно повел плечами и разжал пальцы, сжавшиеся на подлокотниках стула. Его голос прозвучал, как отсечка в зале суда. «Я подтверждаю», — сказал он, — «что рекрут Ром не просто прошел испытание. Он освоил искусство обращения с тенью, ранее считавшееся недоступным тем, кто не вырос в пределах нашего клана. Его переносимость нестабильного фона ноктиума выше стандартных показателей. Он прошел экзамены на лунного стража. Я бы даже сказал, сдал их блестяще». Он сделал паузу. «Если забыть, кем он был», — продолжил Варин, — «то он — образец истинного лунорожденного». Не успел он закончить, как в зале раздался голос Фиора. «Если забыть, кем он был», — передразнил он, поднимаясь, — «то можно забыть и про честь, и про долг, и про кровь. Он – убийца, и бастард». Я улыбнулся. «Что из этого бесит тебя сильнее?» Фиор был на грани истерики. «Вы все здесь забываете, с кем разговариваете», – взвизгнул он. «Это убийца моего брата. Он подстроил засаду, использовал ноктиум против Рианиса. Я видел все. Я пытался его остановить, но…» Голос Фиора сорвался, когда понял, что уже не успею, был вынужден отступить. Это было не бегство. Это была попытка спасти хотя бы себя. «Как удобно», — протянул я. «Ты почти расчистил себе дорогу к власти. Осталось лишь убрать меня». Я видел, как его губы скривились в ярости, но он не успел ничего сказать, потому что тень, моя тень, поднялась сама. Она взметнулась за моей спиной, будто вздох черной бури, и направилась к нему, нависая словно лезвие топора. В зале тут же зашептались, — кто-то вскрикнул. Один из жрецов машинально начертал руну защиты на внутренней стороне запястья. «Тихо», — велел я, — «назад». Тень остановилась, замерла на миг, потом отступила, растекаясь по полу. Фиор молчал, глаза его метались, как у человека, который впервые понял, что теряет контроль над ситуацией. И не потому, что я говорил убедительно, а потому что вся его жизнь, роскошная, нарисованная правильными линиями, дала трещину. Я взглянул на Доминуса. Он не сказал ни слова, но я увидел, он понял, и ему было больно. Это был взгляд человека, увидевшего, как все, чем он так гордился, обращают в пепел. Мы встретились глазами. Он не отвернулся, просто смотрел, а я не отвел взгляда. Я хотел, чтобы он видел, кого воспитал. «Господа», — раздался голос одного из советников, пожилой, дрожащий. «Простите, но мы, к сожалению, не располагаем достаточными сведениями, чтобы сделать окончательные выводы. Тело наследника Рианиса было возвращено в состоянии, не позволяющем установить точную причину гибели. Других свидетелей тех событий у нас нет, а это означает, что...» Он повернулся к залу, будто бы ища у кого-то поддержки. «Что слово принца Санцерожденных идет против слова простого рекрута». И тут заговорил Тарин Сойер. «Против слова лунного стража», — сказал он спокойно. «Этот рекрут прошел наше испытание. Он носит знак меча и полумесяца. Он доказал свое право быть частью нашего клана. И никто в этом зале не имеет права ставить под сомнение его статус». Фиор опустился обратно на место. Он все еще сжимал кулаки и прерывисто дышал. Но теперь в его глазах больше не было высокомерия, только ярость. И, кажется, в глубине этой ярости, в самой ее сердцевине, рос страх. Потому что он понял: «Мне начинают верить». Варин, напротив, выглядел почти утомленным, как коллекционер, у которого на глазах пытаются отобрать самую редкую вещь в собрании. Он был тем, кто не сдает позиций. Он знал: «Я оружие, слишком острое, чтобы вот так просто отказаться от него, и уж тем более, отдать в руки тех, кто затеял эту комедию. Но я тоже знал кое-что. Если мы продолжим в том же духе, кланы сорвутся с цепей, пойдут слухи, потом требования, потом ультиматумы, и в Альбигаре прольется слишком много крови. Мне не нужны были мертвецы. Я и активная война. Я намеревался действовать тоньше». Я шагнул вперед и остановился в центре круга. Посмотрел на старейшину, который только что успел сесть обратно. Он вздрогнул, не ожидая, что я нарушу порядок. «Требую слова», — сказал я. Все притихли. Советник, которому досталась честь вести заседание, поднял голову. «Лунный страж Ром», — он сделал паузу. «Говорите». Я повернулся к Фиору, улыбнулся, очень мягко, почти по-доброму. «Древний устав Альбигара предусматривает механизм решения конфликтов между великими кланами. Механизм, позволяющий избежать войны, ненужных смертей и нестабильности в городе. Вы все знаете, что это поединок», — выдохнула Салине и улыбнулась. «Именно, магистр», — кивнул я. «Бой один на один, без магии кланов, без артефактов, древним примитивным оружием. Это единственное разумное решение, которое я вижу и предлагаю совету. Пусть небо само явит, кто из нас прав». Тишина, которая наступила после этих слов, была почти священной. А потом, как водится, начался гул, шепот, перешептывание. Кто-то вскочил, кто-то начал спорить, кто-то тряс потрепанными копиями устава Альбигара. У Фиора медленно сползла улыбочка. Он не ожидал, не был готов к такому повороту событий. Он думал, что пришел сжигать остатки прошлого, а пришел на собственную кремацию. И это было восхитительно. Я смотрел на него и видел, как просыпается понимание, как в его голове начала складываться картина, где я не просто выжил, не просто вернулся, но и начал мстить. Советник, в чьей власти было последнее слово, встал. «Согласно уставу, древнее право поединка может быть приведено в исполнение, если обе стороны, то есть кланы, дают свое согласие». Он перевел взгляд на Варейна. «Герцог», — я повернулся к Варейну и едва заметно кивнул. Он поднялся, все так же неторопливо, все так же, будто у него вечность впереди. «Клан Лунорожденных согласен на поединок», — сказал он, — «и признает право нашего стража отстоять свою честь и истину оружием». «Спасибо», — ответил я, без иронии, без улыбки. А потом я повернулся к Доминусу. Он смотрел не на меня, не на зал, на Фиора. Глаза его были мрачными, но в них не было гнева или осуждения, только усталость и разочарование, как у человека, который понимает: одного сына он уже потерял, а второго, возможно, никогда не знал. И все же он поднялся. «Клан Солнцерожденных согласен», — тихо сказал он. «Если принц Фиор примет вызов, я запрещаю принцу пользоваться правом вызвать защитника. Биться будут только сами Рамассил и Фиор». Все взгляды обернулись к нему. Фиор побледнел. Руки его дрожали, хотя он пытался это скрыть. Он хотел выкрикнуть что-то, но его рот лишь беззвучно хватал воздух. Ловушка захлопнулась. Отступать ему было поздно. Он кивнул. Резко. Без слов. А я кивнул в ответ. Спокойно. Старый советник поднялся, звякнув золотой цепью с подвеской в форме весов. Совет постановил, начал он, что поединок между представителем клана Лунорожденных и принцем дома Солнцерожденных состоится немедленно. Шепот прошел по залу. Поединок будет проведен на территории зала совета. Здесь, продолжал советник, в пределах круга, под контролем 13 магических печатей. Он выдержал паузу, а затем выдал главное. Условия, строго равные, без артефактов, без магических катализаторов, без клановой силы, ни теней, ни бликов, только вы и церемониальные мечи. Ну, наконец-то, я слабо усмехнулся, повернулся к магистру Селине и с почти театральной легкостью развел руками. Что ж, раз уж мы решили устроить спектакль, давайте обойдемся без спецэффектов, бросил я весело и вскинул ладонь. Тень, обычно почти неотделимая от моих ног, замерла и растворилась, словно ускользнула в щель между мирами, чтобы не мешать своему носителю вступить в эту абсурдную, но очень театрализованную дуэль. Плечо как будто потяжелело. Без тени я был медленнее, уязвимее. Почти как обычный человек. Почти. Но и Фиор слишком давно привык, что за его спиной стоит солнечное пламя и разряженные вспышки силы. Лишенный их, он был все тем же избалованным мальчиком, что когда-то запинал щенка за то, что тот испачкал его сапоги. Советник кивнул в мою сторону. «Ваш жест принят. Тень отозвана. Клан Солнцерожденных, вы готовы соблюдать равные условия?» Фиор даже не ответил, только коротко кивнул, стараясь не терять лица. «Принесите мечи», — распорядился кто-то из магов, и через несколько минут в зал вошли двое. Они несли два одинаковых меча на бархатных подушках. Простые, без гравировок, без украшений. Один и тот же сплав, один и тот же баланс. Смертельно скучное оружие, как и полагается в таких случаях. Я отметил, средняя длина, не слишком легкие, не слишком тяжелые. Идеальны, чтобы показать, кто умеет драться, а кто просто любит кричать. Тем временем мозаичный круг расчищали. Несколько магов вышли и начали чертить руны, одна за другой, в строгой последовательности, чтобы затем поднять защитный барьер и ограничить место для сражения. Вскоре все было готово. «В круг», — сказал один из старейшин. Казалось, все советники и их свита затаили дыхание. Я шагнул первым. Стук ботинок по мрамору был почти оскорбительно громким. На другой стороне Фиор вышел почти синхронно. Он двигался иначе. Чуть быстрее, чуть резче. Словно хотел доказать, что еще способен быть героем собственного мифа. Мы остановились напротив друг друга. Ровно 10 шагов. Ровно столько нужно, чтобы сблизиться и убить. Подошли те же двое с мечами. Один, ко мне. Один, к нему. Мы взяли их одновременно. Рукоять, чуть шероховатая. Кожа, металл. Ничего особенного, кроме одного. Это было оружие, которому позволено решать судьбы. Я поднял меч и чуть провернул в руке, словно разминая пальцы. Фиор стоял, как статуя. Взгляд, как у человека, которому обещали корону, а вручили веревку. Он не улыбался, уже нет. И это было почти приятно. «Совет», — проговорил старейшина, — «подтверждает. Участники поединка вооружены, оба согласны с условиями. Начало, по сигналу». Я вдохнул, первый раз за последние минуты, по-настоящему, а потом, выдохнул. Все остальное перестало существовать. «Разойтись. Тебе стоит поблагодарить нас», — прошипел Фиор, едва старейшина дал команду. «Мы вычистили из тебя все человеческое, и вот во что ты превратился, в бессмертного», — усмехнулся я и шагнул назад. «Сейчас мы это проверим. Кровь ночных такая же красная, как у всех остальных. Она будет хорошо смотреться на этом белом мраморе. На его белом с золотом мундире кровь будет смотреться не хуже». Я отступил еще на пару шагов, до самой границы барьера, ожидая сигнала. Начать бой. Он не стал тянуть. Первый удар, быстрый, как вспышка. Второй, с подсечкой. Я едва успел уйти в сторону, клинок свистнул у самого живота. Не подставляться, не давать ему почувствовать мой ритм. Пусть бьет. Фьор был силен, не притворно, не номинально. Я множество раз с ним тренировался и знал, на что он способен. В каждом его движении чувствовалась школа. Удары, выверенные, угол атаки, идеален, баланс тела, как по учебнику. Но он бил так, будто сражался на показ. Ему нужно было не просто победить меня, а сделать это красиво, с пафосом. Чтобы ни у кого в этом зале не осталось сомнений в его правоте. А я сражался за жизнь. Все еще надеешься, что они тебя спасут. Бросил он и ударил в левое плечо. Я отбил, чуть наклонился, клинок прошел над головой. «Нет», — ответил я, — «надеюсь, что ты ударишь сильнее». Я сместился влево, обманул полувыпалом, затем дал ему повод поверить, что отступаю, и резко перешел в атаку. Меч прошел вдоль его правого бедра, оставив мелкую, но обидную царапину. На рассеченных белых штанах проступило алое пятнышко. Фьор взвился. Злость захлестнула его. Он пошел в размен. И это было ошибкой. Он всегда был слишком эмоционален в бою. Мы сцепились, мечи зазвенели, разошлись, снова ударили. Я чувствовал, как гудят предплечья, как нарастают под кожей сгустки боли и усталости, но не останавливался. Нельзя, ни секунды. Он пытался дожать, колющий удар в корпус, переход в диагональ, выпад. Я снова уклонился, перекрутился и нанес короткий, подлый укол в ребра. Небольшая кровь, но и этого было достаточно, чтобы он отшатнулся. Каждый такой порез заставлял его нервничать все сильнее, терять контроль, забываться. Я видел, как его дыхание сбилось, видел, как менялся его взгляд, от уверенности к раздражению. Фьор не узнавал меня и страшился этого. Он бился с тенью человека, который был ему мальчиком на побегушках, а теперь стал кем-то иным. Еще один выпад. Фьор не успел убрать руку и получил очередную царапину. «Как ты смеешь?» – прорычал он, бросаясь с новой серией ударов. «Я отбил их всех. Один, второй, третий». Увернулся, заблокировал четвертый, соскользнул по плоскости его клинка и отвел меч в сторону. «Повежливее, Фьор. Мы теперь даже не в одном клане». Он снова бросился на меня. В глазах засверкали искры, но он погасил их, вспомнив, что вызывать блик нельзя. Я подсек его меч, врезал плечом в грудь, он отлетел на шаг назад, заскользил по мрамору. Одна нога чуть поехала, не упал, но пошатнулся. Я пошел в наступление, и тут он поймал меня. Переход в нижнюю стойку, подворот кисти, и мой меч ушел вниз. Я почти потерял хват. Клинок Фьора просвистел возле моей шеи. Он был близко, слишком. «Я же говорил», — процедил он, — «фантазии, твоя единственная сила, потому что я всегда буду выше». Я выдохнул, отступил назад, пяткой ударился о барьер, вызвав взрыв искр, но не дал себе упасть. Поднырнул под его руку и с поворота ударил в ответ, коротко, резко, в голень. Он охнул, не ожидал. Равновесие сбилось, но Фьор удержал его и крутанулся ко мне всем корпусом. Я снова пошел вперед, и на этот раз без остановки. Поиграли, и хватит. Каждый мой удар был откликом на его пафос. Каждое движение – доказательством, что я не просто брат, не просто изгой, не просто тень прошлого. Я был силой, которой он не смог стать. Клинки скрещивались, расходились, звенели. Я бил со всех сторон, в грудь, в руки, в бедро. Он отбивался, как мог, но не успевал за моим темпом. Шаг за шагом я давил его к краю круга, как волна несет лодку к скале. Последний удар – по уже окровавленному запястью. Его роскошная белая форма уже пестрела красными пятнами. Принц взвыл и уронил меч. Кто-то со стороны санцерожденных судорожно вздохнул. Возможно, даже вскрикнул. Я оказался рядом с Фьором, схватил его за ворот и с силой заставил опуститься на колени, а затем протащил за шкирку в центр круга и встал напротив советников. Мой меч был у его горла. «Как быстро меняется положение, правда?» – прошептал я. «На коленях ты уже не кажешься таким высоким». Он смотрел на меня со смесью непонимания, ненависти и страха. «Полагаю, небо явило свою волю», — хрипло сказал я, оглядывая советников. Старейшина из золотых весов с усилием поднялся. «Победа за лунным стражем Рамассилом из клана лунорожденных. Поединок завершен. Победитель имеет право», — голос старика сорвался, — «лишить соперника жизни, как предписывает древний устав». В зале воцарилась гробовая тишина, даже воздух словно застыл. Я снова взглянул на Фьора. Он зажмурился, ожидая, что прямо сейчас в его шею вонзится клинок. Но я хотел продлить момент триумфа. Вопросительно взглянул на своих соклановцев. Селине была спокойна, но глаза ее светились. Аня сняла полумаску и триумфально улыбнулась, глядя на главу дневного клана. Герцог едва заметно кивнул. На усмотрение победителя. Я крепче перехватил меч. И в этот момент... Нет! Кричал Доминус. Глава 21. Барьер исчез так внезапно, будто его сорвали голыми руками. В зале повисло напряжение, плотное, как затянутое горлом предсмертное дыхание. Я все еще стоял над Фиором, меч в моей руке не дрожал, в отличие от подбородка принца. Даже сейчас, на коленях, в испачканном кровью мундире, он пытался выглядеть достойно. Не получалось. Тяжелые шаги по мрамору разнеслись эхом. Доминус покинул свое место и спускался к нам. Ни охраны, ни сопровождения. Только он и лицо, иссеченное болью, которую он не показывал никому кроме меня. Теперь уже можно. Он подошел ближе, так близко, что мог бы встать между нами, но не стал. «Если убьешь его, то сам стань моим наследником», — сказал он. Тихо, но каждое слово звучало в этом огромном зале, как удар молота. «Ты победил, доказал, кто ты, и ты мой сын, моя кровь. Хочешь отомстить? Сделай это, но знай цену». Фиор всхлипнул, не слишком громко, но все в зале это услышали. Доминус посмотрел на меня, прямо, без высокомерия, без маски, только боль и отчаяние, только мужчина, у которого осталась горстка развалин вместо семьи. Все же кланы отличались. На месте Доминуса герцог не стал бы прерывать бой, несмотря на всю трагедию ситуации. И в этом лунорожденные были гораздо ближе к древней империи. Старшие всегда отвечают за ошибки младших, это закон. Если твой воспитанник или подчиненный подвел тебя, опозорился сам или опозорил твой клан, отвечаешь ты, и отвечаешь по всей справедливости. Я постучал пальцем по следу от знака лунорожденных на груди. Боюсь, это запоздалое предложение, Доминус. Я больше не принадлежу вашему клану. Оставь мне одного сына, вскричал он, и его голос сорвался. Я отдам тебе все, что попросишь, любые компенсации, земли, артефакты из личной сокровищницы, пропуск в любую из башен центрального круга, иммунитет в любом учреждении, и никто никогда не сможет использовать твое имя его против тебя. Вот это торг. Даже контролировавшие барьер маги удивленно замерли. Еще бы, воочию наблюдать, как непримиримый глава дневного клана умоляет. Я посмотрел на Фиора. В его глазах дрожала паника, а на губах слюна и кровь. Я признаю свою вину, прохрипел он. Я хотел, чтобы отец меня увидел. Наконец, Рианис всегда был первым. Потом появился ты. Я не мог допустить позора. Пожалуйста, оставь мне жизнь. Он звучал, как мальчик, попавшийся на воровстве сладостей, а не как принц, отправивший своего брата на смерть и поставивший свой клан на грань политической катастрофы. «Заткнись», — рявкнул на него отец и снова обратился ко мне. «Я бы хотел назвать своим наследником тебя, Рамассил, но теперь это слишком сложно. Теперь только ты можешь решить, хочешь этого или нет». Я посмотрел на Доминуса. «Вы же понимаете, что я больше не принадлежу дню, и вряд ли еще буду. Ваши законные сыновья позаботились о том, чтобы для меня не было пути назад. Думаю, можно что-нибудь придумать». Я покачал головой. «Отныне моя стихия – ночь, тени, а не блики. Мне нет места в вашем клане. Там, где я стал тем, кто сейчас перед вами, мне дали выбор, уважение и шанс. Вы дали мне кровь. Я это помню. И все же, нет». Доминус закрыл глаза и обреченно выдохнул. Я увидел, как его пальцы сжались в кулак, как губы дрогнули, но он не дал себе упасть до слез. «Оставь мне одного сына, Рамассил», — сказал он, и в этом не было уже ничего от властного лидера дневного клана, только голос отца, потерявшего двух детей, одного в прямом смысле, другого в еще худшем. И вот тогда я ощутил, как больно это и мне, точнее, тому Рому, в теле которого сошлись две души. «Если я пощажу его», — начал я, и Доминус кивнул, почти с мольбой, «тогда вам придется принять, что отныне я не ваш подданный, я лунный страж, никаких претензий к лунорожденным и мне лично». «Конечно», — прошептал он, — «мой меч все еще лежал у горла Фиора, ему оставалось только немного податься вперед, и все, он не шевелился». Герцог смотрел прямо на меня, чуть склонив голову, не в знак почтения, нет, скорее в знак понимания, или ожидания, мол, давай, мальчик, сделай правильный ход. Я ответил ему легким кивком. Не из вежливости, из необходимости. Мы оба знали, если я сейчас перережу горло этому позорному принцу, кровь зальет не только круг, она польется по улицам. Война, война, к которой Альбигар не готов, которую я не хочу. Я пришел не разрушать, я пришел вернуть собственным потомкам величие, которое они растратили, соревнуясь друг с другом. И если ради этого нужно было не добить врага, а ослабить его клан, то пусть будет так. Я повернулся к Доминусу. Он был бледен. Его взгляд метался между мной и Фиором, который теперь стоял, как сломанная кукла. Образ идеального наследника, уничтоженный одним ударом, моим. У меня есть условия, Доминус. Несколько. Доминус напрягся, но кивнул. Он уже понял, что я его пощадил, и что это не дар, это сделка. С этого дня 10% прибыли от всего продаваемого объема очищенного ноктиума, проходящего через главные перерабатывающие башни санцерожденных, переходит к клану лунорожденных. На постоянной основе. В зале кто-то закашлялся, кто-то ойкнул, кто-то подался вперед, будто я только что потребовал передать мне императорскую корону, что, к слову, выглядело бы не менее абсурдно, потому что у Эльбигара не было императора. Пока что, из них 2%, продолжил я, пойдут на мой личный счет в Народном банке Эльбигара. Герцог усмехнулся, где-то на грани между дерзко и великолепно. Я знал, что он одобрял. 8% даже для всего ночного клана, число астрономическое. Ноктиум стоил куда дороже золота. Доминус не ответил сразу. Наконец, все же кивнул. Согласен. 8% от прибыли лунорожденным, 2, лично тебе. Никакого преследования, добавил я. Никаких исков, никаких претензий. Только компенсация, справедливая. Полагаю, я ее заслуживаю. Это уже входит в сделку, Доминус выговорил с усилием. Голос его был натянут, как струна. Клан Санцерожденных признает твою победу и вину моего сына. Мой клан заключает с лунорожденными пакт невмешательства и сотрудничества. Все статьи будут зафиксированы в Кодексе Равновесия и заверены представителями обоих кланов. Герцог переглянулся с Селине и послом Трейн, затем они кивнули. «Принимается», — сказал Варин. «Хорошо», — сказал я, — «и все. Вот так просто. Я опустил меч». Победа не казалась сладкой, она была выверенной, продуманной, не яркой вспышкой, а ровным, холодным светом. Где-то за моей спиной кто-то начал говорить вполголоса. В зале оживились, принялись обсуждать соглашение. Итак, Доминус заглянул мне в глаза. Мы договорились, я бросил последний взгляд на Фиора. Он все еще лежал, он не поблагодарил и не посмотрел мне в глаза. «Еще кое-что», — произнес я, и Доминус замер. «У меня будет последнее условие. Принесите кристаллу грязного ноктиума. Посол Трейн, надеюсь, вы не забыли о моей просьбе?» Мать Элвина криво улыбнулась, затем подозвала одного из членов свиты, и тот выскользнул за двери зала. Санцерожденные замерли. Кто-то переминался с ноги на ногу, кто-то кашлянул. Даже Доминус вскинул бровь. И только герцог Варин, тот вообще не удивился. Просто пожал плечами. «Око за око», — сказал он. «Кристаллу принесли в защитном контейнере». Прозрачный куб, окутанный двойным слоем сдерживающих чар, ноктиум пульсировал внутри, маленький черный кристалл с живыми прожилками. Я протянул руку, и герцог, с усмешкой, сам вложил самородок мне в ладонь. Он даже не надел защитных перчаток, как и я. Доминус стиснул кулаки. Фиор заерзал. «Что ты делаешь?» – прохрипел он, но уверенности в голосе не было. «Нет, я оставлю тебе жизнь», – сказал я негромко, но на тех же условиях, на каких ты оставил ее мне. Нет, я поднял кристаллу. Ты убил меня, отрезал от клана, заставил пройти через трансформацию и изменить саму мою природу. Затем подставил, принудил к жизни вне законов, и после этого снова попытался убить. Я оставил тебе жизнь, но ты почувствуешь то, что сделал со мной. Я схватил его за челюсть, сильнее, чем нужно. Он дернулся, но был слишком слаб, чтобы вырваться. А потом, я просто вдавил кристалл ему в рот и плотно сжал его челюсти. Он начал задыхаться, кашлял, пытался выплюнуть, но уже было поздно, кристалл растворялся почти мгновенно. Плоть принимала его, как губка грязь. Я смотрел, как в его глазах появляется тот же ужас, который жил во мне в ту ночь. «Держись подальше от рамок», — шепнул я, — «иначе тебя тоже не похоронят в фамильном склепе». Фиор задергался, веки затрепетали, руки дрожали, волна пота выступила на лбу, а изо рта пошла черная пена. Он упал на пол, выгибаясь, как кукла на нитях. Стражи кинулись к нему, кто-то закричал, и в этой какофонии, как удар в гонг, раздались аплодисменты. Одна пара ладоней, Салине, размеренные, четкие хлопки. В зале гремело эхо, будто она вызвала шторм. Все обернулись. Она стояла на своем месте, с легкой улыбкой. Как будто я не отравил принца, а сдал экзамен. С отличием. Фиора поспешно выносили, видимо, прямиком в башню белой ткани. Руки его еще дергались. Я подошел к Доминусу. «Он выживет», — сказал я. «Доза не смертельна, но достаточная для того, чтобы повлиять на него. Как, лишь небу известно. Но он почувствует все. Боль, слабость, то, как тело отказывается служить. Он получит жизнь, но другую, и будет помнить, что сделал». Доминус молча кивнул, развернулся на каблуках и вышел следом за сыном. Ночь бдения осталась позади. Совет тоже. Фиор был жив, но это уже не имело значения. Он выпил свою чашу. Пусть теперь живет с последствиями. Потому что они будут. Грязный Ноктиум никого не щадит. Особенно, санцерожденных. А я, незаконнорожденный сын Доминуса. Новый любимец герцога, выбивший для его клана самые выгодные условия. Боец, который победил принца санцерожденных, и обладатель самой опасной тени в Альбигаре. Я был героем, причиной скандала, жертвой, угрозой или предвестником перемен, смотря с какой стороны посмотреть. Мне это нравилось. Храм воинов в квартале лунорожденных не был простым зданием, его построили прямо в скале. Тонкие шпили и купола уходили высоко в небо, огромные ворота из обсидиана сегодня были распахнуты для всех членов клана. Внутри царил полумрак, разрываемый лишь магическими светильниками и сиянием символов над алтарем. Полумесяц, лезвие, тень. Вот он, Ром. Ромас Силхал, оказывается. Кто бы мог подумать. Я знал, что на меня смотрит. Даже не чувствовал, знал. Не то чтобы я жаждал внимания, но с тех пор, как мое имя пронеслось по всему городу, дышать стало сложнее. Наставники, магистры, лунные стражи, гости с балконов, даже те, кто когда-то проходил мимо меня в тренировочном зале, не удостоив взглядом, теперь пристально разглядывали меня, как раритет, диковнику, аномалию, и пытались решить, можно ли мне доверять, потому что для многих из них, особенно ортодоксальных членов клана, я был наполовину врагом. Только один человек в зале смотрел на меня без сомнения и опаски, магистр Салине. Она стояла у колонны, не участвуя в церемонии, и улыбалась, спокойно, чуть насмешливо, как будто все происходящее она предвидела еще лет 10 назад, и теперь просто проверяла, насколько я вписываюсь в ее сценарий. Храм был полон. Огромный полукруглый зал, украшенный панелями из обсидиана и гигантскими барельефами, заполняли фигуры в парадных мантиях и мундирах. Магистры, наставники, члены различных департаментов и служб. Мы выстроились у подножия лестницы, все 19 человек. На вершине, у своего рода святилища, стоял Тарей Сойер, командир лунных стражей и отныне наш командир на многие годы. Стальной, как всегда, в своей форме цвета полночного неба, с коротко подстриженными волосами и ледяным взглядом, в котором таился и расчет, и уважение. Рядом с ним, герцог и магистр Изби. Сегодня, начал Сойер, мы завершаем цикл. Мы отдаем должное тем, кто прошел ночь бдения и выжил в диких землях. Тем, кто доказал, что достоин не просто формы лунного стража, но и веры. Мы видели, как вы падали, как поднимались и шли дальше, как теряли и защищали друг друга. И если боги и существуют, он сделал паузу, то, должно быть, сегодня они смотрят на вас с интересом. В зале повисло напряжение. Отныне вы не рекруты, вы, лунные стражи, примите свои знаки и нашу надежду на вас. И началось. Одного за другим нас вызывали по имени. Мои товарищи поднимались на возвышение, кто с гордостью, кто с испугом, кто с легким дрожанием губ. Тарин Сойер сам прикалывал на наши мундиры них знак отличия. Тонкий лунный серп, рассеченный мечом, артефакт. Каждый знак был личным, символом того, что ты прошел через тьму и вынес свет. Лия Артан. Она шла уверенно, высоко подняв подбородок, но я заметил, как она стиснула пальцы в кулак, когда Сойер прикреплял значок. Она коротко кивнула, сделала шаг назад, и на мгновение, только на одно единственное мгновение, ее взгляд метнулся ко мне. Там не было ни упрека, ни страха, только молчаливая «я все еще здесь». Элвина Трейн. Девушка поднималась медленно, будто через вязкий воздух. В ярких изумрудных глазах блеск, не слез, а гордости за себя. Не подвела семью, не подвела клан. Когда знак оказался на ее форме, она стиснула зубы, сдерживая что-то внутри. Встав рядом с Лией, она не повернулась к ней, но и не отошла. Просто стояла рядом, как положено боевому товарищу. И все же напряжение между девушками было настолько сильным, что воздух едва не начал искриться. Таририон, едва улыбнулся Сойер, вы всегда вместе, так что и поднимайтесь оба. Они вышли синхронно, как и всегда. Тар чуть пошатывался, небольшая рана на ноге, полученная в секторе по глупости, еще его беспокоила. Рион слегка поддерживал его под локоть. Первым знак выдали Тару, затем Риону. Когда знаки оказались на их лацканах, Тар улыбнулся, широко, искренне. Рион только кивнул. «Наконец, дошла очередь и до меня, Рамос Силхал», — произнес Сойер. «Поднимись». Легкий шорох прокатился по залу, нервный, прерывистый. Я шагнул вперед. Тень двинулась следом, отставая лишь на полшага. Мы поднялись по ступеням, встали напротив Сойера. Он держал знак в ладони, как клинок. Я взглянул на него, потом, на зал, и сказал: «Можно просто Ром». Пауза. Легкий, почти незаметный кивок Сойера. «Ты выбрал ночь, имя в ней», — отозвался он. «Пусть так, Ром». Он с молчаливой торжественностью приколол знак к моей форме. И на этот раз весь зал смотрел и молчал. Тень покрутилась вокруг меня, словно продолжала оберегать. Прикрывала спину, и это тоже не укрылось от присутствующих. Я повернулся к толпе. «И запомните», — сказал я негромко, но достаточно четко, «я пришел не разрушать, а стать мостом между вами, между кланами. Мое место здесь». Кто-то закашлялся, кто-то вздохнул, кто-то отвел взгляд. Только герцог, сидевший чуть в стороне, молча кивнул. Не как лорд, не как командир, а как союзник. А в конце зала все еще стояла магистр Салине, и все еще улыбалась. Уже после официальной части, когда мы спустились в трапезный зал с рядами длинных столов, меня окружили сослуживцы. Поздравляли, хлопали по спине, желали успехов и подшучивали. Хван появился из-за моей спины, как всегда, словно игрушка из дурацкой коробки на пружинах. «Ваше темнейшество», — произнес он с преувеличенным поклоном, — «разрешите поздравить вас с победой над нерадивым братцем и законом. Полупринц Ром, смею заверить, ваше происхождение не мешает вашему потрясающему профилю». Я усмехнулся. «Назначу тебя придворным шутом, Хван. Впрочем, для тебя это даже повышение. Служу как могу, ваше темнейшество». Он подмигнул и хлопнул себя по груди. «Вот только корона у тебя будет из ноктиума, и надевать ее без перчаток – плохая идея. Сочту это предупреждение за заботу». Я посмотрел на него внимательнее и прищурился. На его форме, на правом плече, красовалась новая нашивка, неброская, но узнаваемая. «Ночные тени, разведка», – уточнил я. Хван гордо кивнул. «Мда, теперь я официальный крот, только костюма защиты не хватает и очков в пол лица. И, если честно, мне это куда больше по душе, чем махаться с тварями. Хотя и с ними порой придется. Если лунные стражи занимались самой кровавой и опасной работой, то ночные тени – самой грязной. Разведка источников ноктиума, контроль выработки, аналитика и прочая унылая, но крайне полезная деятельность». «Поздравляю», — сказал я искренне. «Значит, бабушкина игольница сработала. Повезло и тебе, и мне». Хван широко улыбнулся. «Я же говорил, что найду способ вылезти за пределы города, а теперь смогу лазить где угодно. И, чует мое нервное сердце, мы с тобой ее не раз пересечемся на вылазках. Главное, не застрянь в пустыне». Он фыркнул. «Я изворотливее, чем кажусь. Ты, главное, не звени своими стальными яйцами, а то в пустыне далеко слышно. Вызвать принца солнцерожденных на поединок. Как это вообще тебе пришло в голову?» Я подал плечами. «Хорошо учил историю альбигорского права». Я покосился на Элвину, весело щебетавшую с другими соклановцами. «Спасибо Трейнам». Хван поднял кружку разбавленного грибного эля, сделал глоток и поморщился. «Все же не умеют наши варить его правильно. Пойдем к старине Ройсу, опустошим его запасы». «Немного позже присоединюсь», — отозвался я. «Застолблю за тобой полбочонка». Хван, словно вихрь, уже несся между столами, подбивая самых отчаянных продолжить праздник за пределами казармы. Я же хотел немного покоя. Весело пьяные голоса, хлопки по плечу, смех близнецов, щебет Элвины, даже упрямое молчание Лии — все это сейчас было лишним, слишком громким, слишком живым. А внутри меня стояла тишина, холодная, каменная, как стены храма воинов, в который я и направился. Неожиданно для себя, вернулся в зал, уже пустой и безмолвный, но все еще пропитанный лунным светом, струившимся из прорези в куполе. Он скользил по полу серебристыми лужами, играл бликами на барельефах вдоль стен. Я медленно шел вдоль них, прикасаясь ладонью к холодному камню. Сцены, знакомые и незнакомые, были вырезаны с болью и гордостью. Вот сражение у холодных врат, вот обряд приручения тени, вот первое объединение стражей, клянущихся хранить границу Эльбигара от посягательства тварей. Я шел, и каждый барельеф отзывался где-то внутри, будто я не впервые здесь, будто не просто читал об этом, будто стоял тогда, среди них, с мечом, с клятвой, с тенью за спиной. На самом деле я никогда здесь не был, ни как Рамассил, ни как генерал Ромулус Энбарлион. Просто ритуалы лунорожденных слишком уж походили на имперские. Один, из-за колонны донесся тихий мелодичный голос, среди камней, почти как призрак. Я обернулся, Салине. Она стояла у входа, в своей черной мантии, с капюшоном, опущенным на плечи и в вечной полумаске, положенной по статусу. Свет с купола касался ее лица, высвечивая высокие скулы, спокойные глаза, усталые тени под ресницами. И что-то еще, ту самую тайну, которую я чувствовал с первой нашей встречи. «Не люблю шума после побед», — сказал я, «особенно когда победа — это всего лишь очередное выживание». Она кивнула и пошла ко мне, медленно, не спеша, как будто знала, что спешить уже некуда. «Поздравляю, Ром», — произнесла она мягко, «ты стал тем, кем должен был стать, или почти, почти, магистр», — я склонил голову, «кем же я, по-вашему, должен стать, когда вырасту? Ты стал живым лунным стражем, а это, как показывает практика, уже большое достижение». Я криво улыбнулся, не возразил. «Мы оба знали, что это правда. Вы что-то знали», — сказал я, глядя ей прямо в глаза, с самого начала. «Еще в тот момент, когда впервые появились в башне белой ткани, не потому ли вы так крепко вцепились в меня, настолько, что уговорили герцога и магистров оставить меня и пошли на конфликт с санцерожденными?» Селине остановилась напротив меня, ее пальцы скользнули по одному из барельефов, тому, где изображали древний суд, в котором ночной и дневной кланы делили право работать с Ноктиумом. «Я не вцепилась, Ром», — ответила она после паузы, — «я оберегала тебя, насколько позволяла ситуация». «Зачем?» — Селине подняла руки к затылку и принялась развязывать тесемки маски, затем сняла ее и посмотрела на меня, долго, без хитрости, только с тоской и печалью. «Сигнатуры, которые мне прислали из башни, и правда были уникальными. Судя по дошедшим до нас сведениям, подобные колебания были характерны для древних магов. Способность сочетать в себе несколько склонностей. Любой клан бы, как ты выражаешься, вцепился в тебя и урвал с потрохами. Но мне было важно не это. Она подошла ко мне так близко, что я услышал аромат ее духов, что-то терпкое и ягодное. Ром, неужели ты думаешь, что я бы не узнала собственное дитя?» Она улыбнулась, устала, чуть горько. В храме вновь стало тихо. «Ты должен кое-что знать, Ром. Это важно, не только для тебя, но и для всего Эльбигара». Конец первой книги.